ХМФ. Лорд-губернатор установил это правило с самого начала. Вы думаете, что мы тут играем в какую-то игру? Неужели вы думаете, что лорд-губернатор поверит в вашу ересь? Фыркнул Чжэн Цзянь. Губернатор города ничего не сказал. Может быть, он не слышал, что сказала Голи и Чжулан, а может, он вообще не хотел с ними возиться. Пойдем. Дуань Линтянь нахмурился и первым вышел из зала собраний, окликнув Голи и Чжулана. Он не ожидал, что они так поступят. Стоит знать, что он не был заинтересован в том, чтобы стать учеником губернатора города. Поняв, что губернатор города не обращает на них внимания, Голи и Чжулан переглянулись и выдавили улыбку. Они ушли с Дуань Линтянем, поскольку выбора у них не оставалось. Однако они очень сожалели. Они сожалели, что участвовали в испытании с Дуань Линтянем и стали для него обузой. Тем временем остальные один за другим покинули зал. Голи думала, что сможет сделать Дуань Линтяня учеником лорда-губернатора, сказав несколько бесполезных слов. Смешно. Холин ухмыльнулся. Забавно то, что они хотели использовать полученные баллы, чтобы помочь Дуань Линтяню выиграть. Презрительно высказался Чжан Цзылун. Дуань Линтянь, прости. Прости, что обременяю тебя. Извинилась Голи перед Дуань Линтянем на обратном пути в лагерь. Это я должен извиниться. Я не думал, что нам не удастся занять второе место с нашими очками. Вздохнул Дуань Линтянь. Кое в чем он просчитался. Он не ожидал, что бандит этапа совершенства стадии пролития смертных окажется последним бандитом. Он получил в общей сложности 93 балла, то есть каждый из них по правилам получал по 31 балла. С другой стороны, Цзинь Юань Ба получил 32 балла, что на 1 балл больше их результата. Мы получили только 73 балла, так что результат каждого из нас 24 балла. Нам довольно далеко до второго места. Чжулан заставил себя улыбнуться. И он, и Голи понятия не имели, что Дуань Линтянь убил того бандита этапа совершенства стадии пролития смертных. Однако Дуань Линтянь не собирался ничего объяснять. Чжулан и Голи, естественно, узнают об этом, когда через 3 дня обменяют свои баллы на очки заслуг. Я думаю, что лорд-губернатор рано или поздно узнает, что ты сам набрал наши 73 балла, сказала Голи. У нас были свидетели на всем пути во время испытания. Если лорд-губернатор узнает об этом, он определенно сделает исключение, чтобы сделать тебя своим учеником, добавила девушка. Она запаниковала, поэтому вышла вперед и рискнула высказаться перед губернатором города в зале. Но как и сказал Цзэн Цзянь, губернатор города мог ей и не поверить. Губернатор города поверил бы только 36 хранителям. Согласен. Чжулан кивнул, соглашаясь с Голи. Дуань Линтянь пожал плечами и сделал вид, что ему все равно. Если он и сожалел, то не жалел о том, что ему не удалось стать учеником губернатора города. Он сожалел, что не сможет отплатить Голи. Он уже принял решение. Если предположения Голи и Чжулана сбудутся, и губернатор города сделает исключение, чтобы сделать его своим учеником, он обязательно воспользуется возможностью вернуть услугу Голи. Вскоре они вернулись в лагерь скрытых драконов и разошлись по своим домам. Вскоре вернулись и остальные молодые люди из 13 бандитов. Сюнху и Цзинь Юань Ба стали учениками губернатора города, другие члены лагеря не особо то и удивились такому результату. Тем временем в актовом зале Сюнху и Цзинь Юань Ба почтительно отошли в сторону после церемонии посвящения в ученики губернатора города. Они не осмеливались уходить, пока мастер не попросит. «Сколько очков набрала команда Дуань Линтяня и Голи?» – спросил губернатор города у главы небесных хранителей. В этот момент Сюнху и Цзинь Юань Ба тоже посмотрели на главу небесных хранителей. В их глазах светилось любопытство. Они считали Дуань Линтяня монстром. Им не терпелось узнать, сколько очков набрала команда такого монстра. 93 балла. Когда трое человек уставилось на него, его выражение слегка дрогнуло, но он честно объявил их результат. 93 балла. Как только мужчина дал ответ, Сюнху и Цзинь Юань Ба остолбенели. Через некоторое время они резко вдохнули в унисон, испытывая недоверие. 93 балла. Ты уверен, что не ошибся? Спросил губернатор города, нахмурившись. «Нет», — ответил глава небесных хранителей. «Изначально они набрали 73 балла. Однако, поскольку бандит этапа совершенства стадии пролития смертных погиб от руки Дуань Линтяня, их команда по правилам набрала 93 балла. В среднем они набрали по 31 баллу». Глава небесных хранителей взглянул на Цзинь Юань Ба. Он как бы говорил, что тот был крайне близок к потере своего второго места в сегодняшнем испытании. Однако Цзинь Юань Бао не заметил взгляда главы небесных хранителей, так как испытывал шок. Бандит с силой этапа совершенства стадии пролития смертных погиб от рук Дуань Линтяня, слова главы небесных хранителей эхом отдавались в их головах. Они не могли прийти в чувство в течение длительного времени. «Значит, те двое говорили правду?» — снова спросил губернатор города. Сердца двух молодых людей дрогнули. Дуань Линтянь сам набрал 93 балла, они ощущали, как их сердца бьются все быстрее, словно в любую секунду могли выпрыгнуть из груди. «Это правда», — глава небесных хранителей кивнул, подтверждая этот факт. Он и сам был потрясен, когда узнал, но больше его поразил тот факт, что он убил такого могучего бандита, а не количество набранных баллов. Дуань Линтяня нельзя описывать логикой. Он сам набрал 93 балла и убил бандита с силой этапа совершенства стадии пролития смертных, хотя сам достиг лишь промежуточного этапа стадии пролития смертных. Губернатор города что-то тихо пробормотал, и его глаза наполнились жгучим желанием. Сюнху и Цзинь Юань Бао переглянулись. Они увидели шок и недоверие в глазах друг друга. В конце концов, оба горько улыбнулись. Вскоре губернатор города приказал Сюнху и Цзинь Юань Бао: «Вы оба можете вернуться. Пусть Дуань Линтянь придет в зал собраний. Скажите ему, что я его жду». «Да», — почтительно ответили они и покинули зал. Они поспешили обратно в лагерь скрытых драконов. Сюнху и Цзинь Юань Бао, которые стали центром внимания среди большинства членов лагеря при возвращении, сказали Дуань Линтяню: «Дуань Линтянь, мастер просит тебя прийти на встречу с ним в зале собраний». Они говорили с ним посредством передачи голоса истинной энергии, отправив голос в коттедж 6. Глава 1405. Из долгов, из опасности. Снаружи послышались голоса, как раз когда Дуань Линтянь планировал войти в изысканную пагоду семи сокровищ. Он мог сказать, что голоса принадлежали Сюнху и Цзинь Юань Бао. Так скоро? Дуань Линтянь немного удивился. Он знал, почему губернатор города искал его, даже не думал. Как и сказала Голи, губернатор города сделает исключение для Дуань Линтяня, как только узнает о его результатах. В конце концов, он опередил Сюнху. Кроме того, кое-чего Голи не знала. Именно он убил последнего бандита. Несмотря на то, что он обладал силой промежуточного этапа стадии пролития смертных, он убил культиватора этапа совершенства, стадии пролития смертных. Его таланты и способности будут оценены губернатором города, как никогда раньше. Выходя из коттеджа, Дуань Линтянь случайно увидел, что Сюнху и Цзинь Юань Бао возвращаются в свои коттеджи соответственно. «Дуань Линтянь, ты просто чудовище!» Голос Цзинь Юань Бао прозвучал в его ушах как раз вовремя, благодаря передаче голоса истинной энергии. Хотя Сюнху ничего не сказал, но смотрел он на Дуань Линтяня очень серьезно. Дуань Линтянь спрыгнул с высокой платформы, собираясь покинуть лагерь скрытых драконов. Как раз когда он выходил из лагеря, перед ним возник человек и преградил ему путь. Так быстро. Дуань Линтянь изумился, увидев перед собой небесного хранителя боли. Такая скорость соответствует боевому культиватору этапа совершенства стадии пролития смертных. Дуань Линтянь активировал свое божественное око из любопытства. Высший этап стадии пролития смертных, удивился Дуань Линтянь. Он не знал, что небесный хранитель боли тоже прорвался. Он использовал божественное око, чтобы проверить мужчину, когда они впервые встретились во время его прибытия в лагерь. Он ушел, когда Дуань Линтянь пришел в себя. Группа членов лагеря, которые были взволнованы тем, что должно было произойти, серьезно разочаровались. Что случилось? Разве небесный хранитель боли не собирался остановить Дуань Линтяня? Почему он не остановил его сейчас? Дуань Линтянь оказался единственным, кто догадался о причине. Видимо, Сюнху и Цзинь Юань Бао рассказали мужчине о причине ухода Дуань Линтяня. Когда он прибыл в зал собраний, то понял, что его предположение оказалось правильным. «Дуань Линтянь, я хотел бы взять тебя в ученики. Ты согласен принять мою просьбу?» Губернатор города прищурился, когда задал вопрос молодому парню. «Лорд-губернатор, какая мне выгода, если я соглашусь стать вашим учеником?» Услышав просьбу губернатора города, Дуань Линтянь тоже спросил напрямик. Выражение лица главы небесных хранителей изменилось, поэтому он закричал: «Дуань Линтянь, не смей злоупотреблять лишним. Ты должен быть благодарен, что собрал достаточно хорошей кармы, раз лорд-губернатор согласился взять тебя в ученики». Он не ожидал, что Дуань Линтянь окажется таким смелым. На самом деле он оказался настолько смел, что даже посмел торговаться с губернатором города. Дуань Линтянь проигнорировал главу небесных хранителей и продолжил спокойно смотреть на губернатора города. Он ждал от него ответа. Губернатор города на секунду опешил, но затем из удивления спросил: «Какие преимущества ты имеете в виду?» Лорд-губернатор воистину откровенен. Глаза Дуань Линтяня загорелись. «Я не хочу многого. Я только надеюсь, что вы примете мою единственную просьбу. Говори», — приказным тоном сказал губернатор города. «Лорд-губернатор, я надеюсь, что вы сумеете защитить Голи, чтобы ее забрала вражда кланов в городе Фуа», — сказал Дуань Линтянь со всей серьезностью. «Город Фуа?» — губернатор города нахмурился. «Голи из города Фуа?» «Да», — Дуань Линтянь кивнул. «Голи из клана Го в городе Фуа. Она также является экспертом один среди молодого поколения в городе Фуа. Два других клана, которые враждуют с ее кланом, хотят ее смерти. Какие у тебя с ней отношения, раз ты готов пойти ради нее настолько далеко?» — спросил губернатор города, мысленно насмехаясь над парнем. «Она мой друг. Я помогаю ей только для того, чтобы отплатить за услугу», — сказал Дуань Линтянь. «Вы оба просто обычные друзья», — губернатор города продолжал дразнить парня. «Да», — Дуань Линтянь спокойно кивнул. Он говорил чистую правду. Он не питал никаких чувств к Голи. «Глава небесных хранителей, немедленно пошли мой приказ в город Фуа. Если что-нибудь случится с Голи, поместье губернатора города Кургана Холмов уничтожит оба клана, которые враждуют с кланом Го», — приказал губернатор города, глядя на главу небесных хранителей. «Слушаюсь». Глава небесных хранителей покинул зал собраний сразу после того, как услышал приказ. В зале остались только Дуань Линтянь и губернатор города. «Мне очень приятно стать вашим учеником, учитель». Дуань Линтянь поклонился губернатору города. «Учитель?» — губернатор города нахмурился. Он не ожидал, что Дуань Линтянь назовет его учителем. Хотя учитель и мастер в целом похожи, между ними существовала огромная разница. На фоне обращения «мастер», обращение «учитель» звучит гораздо менее формально. Обычно оставался только один мастер. Молодой человек должен получить одобрение от своего первого мастера, если он хочет сделать другого человека своим мастером. Иначе такое просто неуважительно. Однако в случае учителя совсем другой случай. Порядки для учителя не такие строгие по сравнению с мастером. Старший, который мог преподавать и давать уроки, считался учителем. «У тебя уже есть мастер?» — спустя некоторое время выражение губернатора города смягчилось. «Нет». Дуань Линтянь покачал головой. «Тогда почему ты не называешь меня мастер? Почему ты назвал меня учителем?» Голос губернатора звучал строго, а в его голосе слышалось презрение. «Учитель передает знания и разрешает смятение ученика. Для меня мастер – это как свет в ночи, направляющий меня вперед, в то время как учитель помогает мне расти», — честно ответил Дуань Линтянь. Поэтому он и решил называть губернатора города Кургана Холмов своим учителем, а не мастером. «Значит, хочешь сказать, что я недостоин направлять тебя?» «Да». В глазах губернатора города сверкнул холодный блеск, и его голос упал опасно низко. «Если вы станете светом, направляющим мой путь, тогда я без зазрения совести приму вас своим мастером. Но сейчас вы для меня просто учитель». Дуань Линтянь оставался спокойным, как и всегда, глядя на губернатора города, который выглядел грозным. «Хаймэф, теперь можешь идти». Губернатор города сердито усмехнулся. «Конечно». Дуань Линтянь почти ничего не сказал, отступил и покинул зал собраний. Когда Дуань Линтянь покинул зал, губернатор города перестал мрачнеть. Вместо этого он весело улыбнулся. «Какой интересный мальчишка. Он убил боевого культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных, хотя сам обладает только силой промежуточного этапа стадии пролития смертных. Похоже, этот мальчишка скрывает большой секрет», — пробормотал себе под нос губернатор города. Вопрос Голи наконец-то решен. Дуань Линтянь сияла на обратном пути в лагерь скрытых драконов. Наконец-то он сможет вернуть долг Голи. Нет долгов, нет опасности. Дуань Линтянь в этот момент чувствовал себя легко, как ласточка. «Я загляну в павильон заслуг через 3 дня», — подумал Дуань Линтянь, вернувшись в лагерь. Через 3 дня он сможет обменять баллы, полученные сегодня в ходе испытаний, на очки заслуг. Он сможет использовать очки заслуг, чтобы обменять на полезные предметы. Возможно, он даже найдет то, что ему нужно. Когда Дуань Линтянь вошел в изысканную пагоду 7 сокровищ, чтобы продолжить свою культивацию, Приказ губернатора города Кургана Холмов долетел до дальних земель. Он шел до самого города Фуа. Город Фуа еще назывался островом Фуа. Это был остров, расположенный недалеко от святой земли боевого Дао. Город Фуа сегодня был охвачен хаосом. Хаос закручивался спиралью от гонца, посланного из поместья губернатора города Кургана Холмов, чтобы передать приказ от губернатора. Ученица клана Го, Голи, является членом лагеря скрытых драконов. Если что-нибудь случится с Голи, поместье губернатора города уничтожит оба клана, которые выступают против клана Го. Именно такой приказ издал лорд-губернатор. Весь клан Го пришел в восторг, когда услышал приказ. Самый выдающийся ученик их клана теперь находился под защитой губернатора города Кургана Холмов. В отличие от радостных членов клана Го, два других клана стали серьезными, как будто у них только что начались похороны. Губернатор города Кургана Холмов защищает Голи. Они не могли понять, почему тот так поступил. Узнай, почему. Пошлите кого-нибудь узнать причину. Мы должны выяснить, почему губернатор города Кургана Холмов защищает Голи. А пока отзовите все засады возле города Кургана Холмов. Мы больше ничего не можем сделать с Голи. Оба клана издали одинаковые приказы, а их люди отправились в город Кургана Холмов. В то же время люди из клана Го также покинули остров Фую. Они хотели знать, что именно произошло. Голи узнал об этом только через 3 дня. Лорд-губернатор приказал защищать меня. Голи испытала шок, когда услышала новость. Однако очень скоро она пришла в себя. Она знала, что причина наверняка связана с Дуань Линтянем. Дуань Линтянь, это ты. Я права. Увидев, как Дуань Линтянь выходит из коттеджа 6, Голи не удержалась и попросила подтверждения. Хаэм, Дуань Линтянь невольно удивился, услышав в ее голосе такое нетерпение. Он только что выбрался из пагоды. Все еще находясь в оцепенении, он понятия не имел, о чем говорит Голи. Он понял только тогда, когда Голи ему рассказала. Глава 1406. Павильон заслуг. Дуань Линтянь кивнул в ответ на вопрос Голи о приказе губернатора города защищать ее. Спасибо. Искренне поблагодарила его Голи. Она была тронута. Ты покинул коттедж. Тоже идешь в павильон заслуг? Спросил Дуань Линтянь, меняя тему разговора. Да. Голи кивнула. Я уже использовала дни, чтобы покинуть лагерь. Интересно, смогу ли я еще покинуть лагерь? Дуань Линтянь внезапно вспомнил об одном деле. Я слышала, что это не будет считаться выходом из лагеря, если ты просто обменяешь свои очки в павильоне заслуг. Но сначала нужно зарегистрироваться у надзирателя, сказала Гэли. Тогда проблем возникнуть не должно. Дуань Линтянь улыбнулся, и вместе с Голи они отправились к павильону, что стоял в стороне от высокой платформы. Зарегистрировавшись у небесного хранителя боли, дуэт покинул лагерь скрытых драконов и направился в павильон заслуг. Павильон заслуг в поместье губернатора города представлял собой отдельный 4-этажный павильон. Павильон выглядел просто, но причудливо. Когда они вошли на первый этаж павильона, Дуань Линтянь увидел знакомого человека, что вышел из павильона и направлялся в их сторону. Цзинь Юаньбао, старший брат Дуань. Когда Цзинь Юаньбао увидел Дуань Линтяня, то тепло ему улыбнулся. Старший брат, Дуань Линтянь и Голи изумились его обращению. Я на 2 года моложе тебя, и не так силен, как ты. Вполне естественно, что я так к тебе обращаюсь, сказал Цзинь Юаньбао с улыбкой. Дуань Линтянь вспомнил, что Цзинь Юаньбао тоже ученик губернатора. Младший брат Цзинь. Дуань Линтянь тоже улыбнулся. Старший брат, я уже обменял то, что хотел получить. Я пойду. Цзинь Юаньбао покинул павильон заслуг, сообщив об этом Дуань Линтяню и кивнув Голи. Дуань Линтянь, я правильно расслышала. Цзинь Юаньбао назвал тебя старшим братом, и он сказал, что он менее могуществен, чем ты. Голи изумленно спрашивала. Ты с ним дрался? Она знала, что Дуань Линтянь стал учеником губернатора города и попросил его защитить ее в качестве услуги. Хотя она знала, что Дуань Линтянь стал учеником губернатора города, она не ожидала, что Цзинь Юаньбао станет обращаться к нему как к старшему брату. Нет, Дуань Линтянь покачал головой. Нет, тогда. Голи хотела спросить еще что-то, но Дуань Линтянь перебил ее. Ты скоро все узнаешь. Голи опешила, но расспрашивать его больше не стало. 31 балл, здесь какая-то ошибка. Голи в шоке уставилась на служащего на первом этаже прилавка в павильоне заслуг. Нет, служащий покачал головой. Ваша команда заработала 93 балла во время испытания 3 дня назад. Вы являетесь частью команды, поэтому и получили 31 очко. Вы можете обменять свои баллы на 3100 очков заслуг. Что желаете? Спросил служащий. Подождите. Голли покачала головой. Она не могла понять, что происходит. Я помню, что мы втроем набрали в общей сложности 73 балла. Почему сейчас 93? Откуда взялись дополнительные 20 баллов? На Голли снизошло озарение, когда она посмотрела на Дуань Линтяня, стоящего рядом с ней, как будто она только что увидела привидение. Дуань Линтянь, ты убил того бандита. Ведь убийство бандита с силой этапа совершенства стадии пролития смертных и должно было дать им 20 баллов. Голли начала задыхаться. Она не мигая смотрела на Дуань Линтяня. Она не хотела пропустить выражение его лица или мимики. Она подтвердила свои предположения, когда увидела его кивок. Дуань Линтянь, ты. Голли потеряла дар речи и изумилась, заставив себя улыбнуться. Она наконец поняла, почему Цзинь Юань Ба обратился к Дуань Линтяню как к старшему брату. «Давай обменяем несколько очков заслуг», — сказал Дуань Линтянь с легкой улыбкой. «Хаэм». Голли пришла в себя, когда Дуань Линтянь заговорил и обменяла свои 31 баллов на 3100 очков заслуг. Настала очередь Дуань Линтяня обмениваться. «Очки заслуг находятся здесь». Дуань Линтянь с удивлением посмотрел на хрустальную карточку в своей руке. Число 3100 всплывало всякий раз, когда он вкладывал свою истинную энергию в хрустальную карту. «На хрустальную карту нанесено начертание святого», — объяснила Голли. Она не казалась удивленной. «Начертание святого? Значит, это работа мастера святых начертаний?» Дуань Линтянь еще сильнее удивился. Судя по его знаниям, в городе Кургана Холмов не было мастеров святых начертаний. Голли улыбнулась и ответила. «Дуань Линтянь, это хрустальная карта не из поместья губернатора города Кургана Холмов». «Не из поместья губернатора города Кургана Холмов? Что ты имеешь в виду?» Дуань Линтянь изумился. «Эта хрустальная карта принадлежит силе седьмого класса, что стоит над город Кургана Холмов. Система очков заслуг также принадлежит им», — объяснила Голли. «Та сила седьмого класса — мощная секта. Исключая город Кургана Холмов, ей подконтрольны еще 17 городов, сравнимых с нашим. Как и поместье губернатора города Кургана Холмов, поместья губернатора 17 городов также являются силами восьмого класса, что владеют шахтами святых камней восьмого класса», — добавила Голли. «18 городов должны поставлять большое количество святых камней седьмого ранга и рекомендовать молодых гениев в секту каждые 3 года. Секта седьмого класса раздает очки заслуг каждому городу в соответствии с количеством святых камней седьмого ранга и качеством молодых гениев, которых они передают секте. Я слышал, что поместье губернатора каждого города может использовать очки заслуг, чтобы заимствовать у них примитивные боевые искусства святого ранга или обменять их на примитивное оружие святого ранга и высокосортные пилюли святого ранга», — сказала Голли на одном дыхании. Дуань Линтянь задумался, обдумывая ее слова. «Дуань Линтянь, основываясь на твоем таланте, губернатор города определенно порекомендует тебя в секту. Боюсь, что у меня никогда не появится такого шанса», — сказала Голли, насмехаясь над собой. «Меня порекомендуют в секту седьмого класса». Глаза Дуань Линтяня загорелись. На его лице появилось нетерпеливое выражение. С тех пор, как он прибыл в святую землю боевого Дао, он начал подниматься. Чем выше он поднимется, тем быстрее сможет найти своих родителей. Более того, если он хочет вернуться на землю, старейшина Хо сказал, что ему нужно подняться и достичь вершины силы этой планеты. Поместье губернатора города Кургана Холмов для него лишь ступенька. Человек поднимается вверх, как вода течет вниз. Эта теория никогда не изменится. Давай поднимемся на второй этаж и посмотрим, чем мы сможем обменяться с нашими очками, сказал Дуань Линтянь, меняя тему, когда заметил, что Голли немного расстроилась. На первом этаже павильона заслуг они могли получить свои очки, а вот последующие этажи – место обмена очков на сокровища. Когда они поднялись на второй этаж, Дуань Линтянь обнаружил, что они могут получить боевое искусство святого ранга. «Так много жетонов святого!» – воскликнула Голли, поднявшись на второй этаж. На втором этаже они обнаружили по меньшей мере 100 жетонов святого. Хотя клан Голли являлся силой 9 класса, у них только несколько жетонов святого. Кроме того, они владели лишь жетонами святого с боевым искусством святого ранга уровня смертных. 90% этих жетонов содержат выдающееся боевое искусство святого ранга уровня смертных. Остальные же 10% – посредственное. Дуань Линтянь обнаружил этот факт, пройдясь по второму этажу вместе с Голи. Старик патрулировал второй этаж павильона заслуг, но проронил ни слова. Дуань Линтянь понял, что старик просто следит за порядком. А когда он божественным оком проверил культивацию старика, то определил его как эксперта высшего этапа стадии пролития смертных. Кроме старика, в четырех углах второго этажа павильона стояли молодые люди в серебряных доспехах. Они выглядели невозмутимыми, сосредоточены и не блуждали по сторонам. Все четверо обладают силой этапа совершенства стадии пролития смертных. Дуань Линтянь определил их личности, когда увидел их серебряные доспехи. Новые хранители поместья губернатора. Старший, как я могу позаимствовать боевое искусство святого ранга за очки заслуг? Спросила Голи, когда старик оказался рядом с ними. Обычное боевое искусство святого ранга вы можете прочесть за 100 очков заслуг, а выдающиеся – за 1000. Выносить жетон святого за пределы павильона запрещено, спокойно ответил старик. 1000 очков лишь за то, чтобы просто прочесть жетон один раз, воскликнула Голи от шока. Нужно прочесть жетон святого 5 раз, чтобы запомнить боевое искусство святого ранга от и до. А при первом чтении эксперт мог запомнить лишь начальную часть техники. Они должны будут развивать технику до стадии фундаментального осознания, прежде чем приступить ко второй части. Вполне естественно, что Голи ошарашилась, так как потребуется минимум 5000 очков заслуг, чтобы полностью прочесть выдающееся боевое искусство святого ранга уровня смертных. Дуань Линтянь, напротив, улыбался. 1000 очков заслуг, чтобы прочитать его один раз, стоит напомнить, что он отличался от обычных культиваторов. Обычные культиваторы должны будут прочитать боевое искусство святого ранга по крайней мере 5 раз, чтобы выучить все содержание. Однако его необычайная духовная энергия позволяла ему полностью запомнить боевое искусство от и до за 1 раз. Глава 1407. Пилюля святого ранга. Серебряная рубашка. Без малейшего колебания Дуань Линтянь немедленно направился к нескольким жетонам святого, которые содержали в себе выдающееся боевое искусство святого ранга уровня смертных. Его цель в целом понятна. Он уже культивировал медную рубашку, поэтому хотел озаботиться ее дальнейшим развитием, а поведал о ней ему Лин Цинжун. Вскоре он нашел нужное. Старший, Дуань Линтянь посмотрел на старика, ответственного за второй этаж павильона заслуг. Свист. Старик исчез и вновь появился перед Дуань Линтянем с хрустальной картой в руке. Дуань Линтянь тоже достал свою карточку. Следом он положил свою карту поверх карты старика. Однако он понятия не имел, что он должен делать дальше. В этот момент Дуань Линтянь почувствовал себя немного смущенным. Направь свою духовную энергию и подумай о том, чтобы передать мне 10 очков заслуг, сказал старик Дуань Линтяню, заметив его смущение. Дуань Линтянь немедленно вложил свою духовную энергию в хрустальную карту и сосредоточился на передаче 1000 очков заслуг со своей хрустальной карты на карту старика. Внезапно его хрустальная карта вспыхнула, а после луч света ударил в хрустальную карту старика. Когда Дуань Линтянь вложил свою истинную энергию в хрустальную карту, то ясно увидел, что у него осталось только 2100 очков заслуг. Так просто, удивился Дуань Линтянь. Он не ожидал, что перенос очков заслуг с одной хрустальной карты на другую окажется таким легким. Теперь можешь прочесть свой жетон святого, сказал старик. Дуань Линтянь кивнул и затем направил свою духовную энергию на жетон святого в своей руке. Вся информация и сведения жетона святого ворвалась в голову Дуань Линтяня. Она так глубоко укоренилась в его сознании, что ему будет трудно избавиться от нее. Однако среди моря информации только информация серебряной рубашки оказалась полезна для него. Остальные для него бесполезны. Чтобы избежать подозрений старика, Дуань Линтянь не положил жетон святого сразу же, как только закончил с ним. Обычным боевым культиваторам потребовалось бы по меньшей мере 15 минут, чтобы запомнить все техники на стадии фундаментального осознания в боевом искусстве святого ранга. Голи занималась тем, что выбирала себе подходящее боевое искусство за 1000 очков, пока парень делал вид, будто пытается усвоить информацию. В скором времени и она сделала свой выбор. После того, как прошло примерно 15 минут, Дуань Линтянь спокойно вернул жетон святого на место. Голи тоже проснулась через некоторое время, но она выучила знания лишь техник стадии фундаментального основания. Более она выучить не смогла, поэтому вернула жетон обратно. Закончив с постижением боевых искусств, Они поднялись на третий этаж павильона. Здесь они могли обменять свои очки заслуг на святое оружие. К их удивлению, 90% святого оружия оказалось примитивным святым оружием ранга смертных. Все они ослепительно сверкали. «Старший, могу я спросить, сколько очков заслуг мы должны обменять на примитивное святое оружие ранга смертных?» — спросила Го Ли, глядя на старика, патрулирующего третий этаж павильона заслуг. 2000 очков», — спокойно ответил старик. «Так дорого», — глаза девушки округлились. Однако старик не ответил ей. Он полагал, что она не может позволить себе такие вещи. Хотя Голли думала, что цена высока, она в конце концов выбрала себе примитивное святое оружие ранга смертных. Теперь на ее карте осталось лишь 100 очков заслуг. Все вернулось на круги своя. Дуань Линтянь покачал головой, глядя на оставшееся число очков на карте Голли. Голли, расстроившись из-за оставшихся очков заслуг, пришла в себя после слов парня. «Дуань Линтянь, что ты сказал? Все вернулось на круги своя, что это значит?» Это поговорка из его прошлой жизни на земле. Естественно, Голли не понимала ее смысла. «Это значит начать все сначала», — пояснил Дуань Линтянь. Теперь она его поняла. Хотя она чувствовала боль от потери очков заслуг, она улыбалась, когда смотрела свое новое святое оружие. Она тоже выбрала хлыст, как и свое прошлое оружие. Она выбрала его лишь потому, что уже привыкла работать с таким типом оружия. «Дуань Линтянь, ты выберешь себе оружие?» Голли не могла не спросить, когда поняла, что Дуань Линтянь даже не смотрит на оружие. «Пойдем на четвертый этаж», — с улыбкой сказал Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, я видела лук. Ты действительно не хочешь его получить?» Голли снова спросил, чтобы увериться. Дуань Линтянь снова покачал головой. «Что за шутка? Лук палящего солнца намного лучше примитивного святого оружия ранга смертных. Ему не нужно тратить свои очки заслуг на более слабое оружие». Поскольку он не планировал ничего менять, Дуань Линтянь первым начал подниматься на четвертый этаж павильона заслуг. Голли последовала за ним. Как и предполагал Дуань Линтянь, на четвертом этаже они встретили пилюли святого. Пилюли святого ранга одной звезды, пилюли святого ранга двух звезд. Дуань Линтянь узнал о пилюлях святого ранга, когда поднялся на четвертый этаж павильона. Он узнал, что пилюли святого ранга имеют 9 степеней, начиная с одной звезды и заканчивая 9 звездами. Естественно, первая звезда самая низкая, а 9 – самая высокая. На четвертом этаже они могли обменять очки заслуг на пилюли одной и двух звезд. Они действительно сильнее, чем лекарственные пилюли королевского ранга. Ему было нетрудно оценить, что лекарственная эффективность пилюли святого ранга одной звезды намного лучше, чем пилюли королевского ранга. Духовная энергия подсказала ему. Естественно, их не называли лекарственными пилюлями королевского ранга в святой земле боевого Дао. Здесь их называли пилюлями врожденного ранга. 20 очков за одну пилюлю святого ранга одной звезды и 100 баллов за пилюлю святого ранга двух звезд. Такая астрономическая сумма, подумал Дуань Линтянь, а его губы его слегка дрогнули. Независимо от типа пилюли, здесь лежали лекарственные пилюли и пилюли духа, которые могли поднять чувствительность человека к духовной энергии неба и земли в течение короткого периода времени. Первые предназначались для исцеления, а вторые для помощи в развитии. 11 лекарственных пилюль двух звезд и 10 пилюль духа двух звезд, сказал Дуань Линтянь старику, патрулирующему четвертый этаж павильона заслуг. Когда он поднялся на четвертый этаж павильона, то воспользовался божественным оком, чтобы проверить старика. Его сила равнялась высшему этапу стадии пролития смертных, как и у стариков на ранних этажах. Дуань Линтянь выбрал 2 типа пилюль святого ранга, каждая из которых стоила 100 очков заслуг. 21 пилюля составила 2100 очков заслуг. Дуань Линтянь перевел все очки заслуг, которые он оставил в своей хрустальной карте, в карточку старика и успешно получил пилюли святого ранга. Пилюли святого ранга двух звезд. Она на 2 ранга выше, чем лекарственные пилюли королевского ранга. Интересно, какова их лекарственная эффективность? Дуань Линтянь спрятал 21 пилюлю. Он не мог дождаться, чтобы проверить их. Губы Голли слегка дрогнули, когда она увидела, на что он тратит свои очки. Тем временем, она использовала оставшиеся 100 очков, чтобы обменять их на 5 пилюль одной звезды. Она выбрала 3 лекарственные пилюли одной звезды и 2 пилюли духа одной звезды. Поскольку они закончили, то приготовились уходить. Они начали спускаться с четвертого этажа, но остановились, когда оказались на лестнице третьего. Просто они встретили знакомого. Сестра Го, поздравляю. Это сюрприз, что ты получила покровительство губернатора города. Встретили они Чжэн Цзяня, что по-прежнему занимал 5 строчку рейтинга среди 13 бандитов. Он поздравил Голли с улыбкой на лице, однако она не обратила на него внимания. Ее поведение заставило улыбку на лице Чжэн Цзяня застыть. Когда улыбка на лице Чжэн Цзяня полностью исчезла, он перевел взгляд Голли на Дуань Линтяня. Его глаза вспыхнули жаждой убийства. Казалось, ему не терпится убить парня. Дуань Линтянь в свою очередь бесстрашно встретил его взгляд. Дуань Линтянь, если ты мужчина, вызови меня, когда вернешься в лагерь скрытых драконов и займи коттедж 5. Холодно прошипел Чжэн Цзянь. Он послал ему передачу голоса истинной энергии, чтобы спровоцировать. Судя по словам Чжэн Цзяня, видимо он не знал, что губернатор города Кургана Холмов сделал исключение и принял Дуань Линтяня в качестве своего ученика. Чжэн Цзянь не выходил из своего коттеджа после окончания испытания 3 дня назад. Сегодня он покинул лагерь ради обмена очков заслуг в павильоне заслуг. Во время пути сюда он услышал о приказе губернатора города защищать Голли. Однако известие о том, что Дуань Линтянь стал учеником губернатора города, еще не придали огласке. Вот почему он не знал. В противном случае у него определенно не хватило бы мужества спровоцировать Дуань Линтяня. «Я буду ждать тебя в лагере скрытых драконов». Выражение лица Дуань Линтяня осталось прежним, но в глубине его глаз горел яростный огонь, который выдавал его текущие эмоции. Даже у самого доброго человека есть пределы терпения. Чжэн Цзянь провоцировал его снова и снова. Неужели он действительно думает, что может обращаться с ним как с гнилой хурмой и может делать все, что захочет? «Надеюсь, ты запомнишь свои слова. Не прячься в своем коттедже, когда я вернусь». Чжэн Цзянь лукаво улыбнулся, подумав о том, что его план вот-вот осуществится. Глава 1408. Смерть Ху Цзэ. Дуань Линтянь пристально посмотрел на Чжэн Цзяня, прежде чем покинуть павильон заслуг. Тем временем Голли повернулась и посмотрел на спину Чжэн Цзяня. В ее глазах промелькнуло сочувствие. Даже Цзинь Юань Ба, занимавший 3-е место в списке 13 бандитов, называл Дуань Линтяня старшим братом. Однако Чжэн Цзянь посмел спровоцировать его, она восхищалась мужеством Чжэн Цзяня. Естественно, она не предупредила его, так как он ей совсем не нравился. Покинув павильон, Дуань Линтянь и Голли вернулись в лагерь скрытых драконов. Однако они не спешили возвращаться в свои коттеджи. Они просто стояли перед ними. Казалось, они чего-то ждали. Естественно, их действия привлекли внимание многих людей. Что делают Дуань Линтянь и Голли? Понятия не имею. Они должны были только что вернуться из павильона заслуг. Я уверен, что они получили много предметов. Разве они не должны изучать полученное? Члены лагеря были сбиты с толку. Они пришли в себя только через 15 минут, когда услышали голос, доносившийся со стороны входа в лагерь. «Дуань Линтянь, ты сдержал свое обещание». Чжэн Цзянь ухмыльнулся, входя в лагерь скрытых драконов. Затем он запрыгнул на высокую платформу и встал напротив Дуань Линтяня, встретившись с ним взглядами. Аура боевого намерения немедленно вырвалась из его тела. Однако Дуань Линтянь не собирался отвечать ему. Он просто спокойно смотрел на него. Тем временем Голли отошла в сторону, спокойно наблюдая, как они смотрят друг на друга. «Мне было интересно, кого ждет Дуань Линтянь. Так значит, он ждал Чжэн Цзяня, когда между ними начался конфликт». Многие удивились. Однако большее число людей заволновались. Они ожидали увидеть хорошее шоу. «Дуань Линтянь, скоро ты увидишь, что твои ничтожные способности ничто в моих глазах. Не смей думать, что ты можешь смотреть свысока на всех экспертов этапа мастерства стадии пролития смертных только потому, что ты победил нескольких парней, которые только что прорвались на этот уровень развития». Лицо Чжэн Цзяня стало совершенно серьезным, когда он отметил реакцию Дуань Линтяня. «Я не уверен насчет других экспертов этапа мастерства стадии пролития смертных, но на тебя, Чжэн Цзянь, я действительно смотрю сверху вниз», — наконец сказал Дуань Линтянь. Его тон звучал спокойно, как будто он говорил о чем-то пустяковом. Как только Дуань Линтянь закончил говорить, в толпе поднялся шум. Кроме Голли, что осознавала его способности, все остальные думали, что он сошел с ума. Неужели Дуань Линтянь выжил из ума? Чжэн Цзянь довольно давно прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных. Хо Лин и Чжан Цзылун, которые только недавно прорвались к этапу мастерства стадии пролития смертных, не могут сравниться с ним вообще. Он совершает самую большую ошибку в своей жизни, если думает, что Чжэн Цзяня так же легко победить, как Холин и Чжан Цзы Луна. Мне бы очень хотелось, чтобы он опозорился. Члены лагеря в полуразрушенных коттеджах обсуждали его между собой. Более 90% из них ставили на то, что Дуань Линтянь проиграет. Чжулан, я знаю, что ты довольно близок с Дуань Линтянем, однако ему определенно не повезет, если он затеет драку с моим кузеном Чжэн Цзянем. Я предлагаю тебе вернуться в свой коттедж, чтобы не расстраиваться, когда он пострадает. Насмешливо сказал Ху Цзэ, подходя к полуразрушенному коттеджу Чжулана. Победа еще не определена. Чжулан ухмыльнулся. Он очень хорошо знал силу Дуань Линтяня. Помимо прочих факторов, если бы он и Голи не были обузой для Дуань Линтяня в испытании 3 дня назад, Дуань Линтянь определенно занял бы первое место. Вот почему он был так уверен в нем. Он верил, что Чжэн Цзянь не сравнится с Дуань Линтянем. Что, только не говори мне, что ты думаешь, будто Дуань Линтянь сможет победить моего кузена. Ху Цзэ насмешливо улыбнулся. Я не уверен насчет других экспертов этапа мастерства стадии пролития смертных, но на тебя, Чжэн Цзянь, я действительно смотрю сверху вниз. На высокой платформе слова Дуань Линтяня эхом отдавались в ушах Чжэн Цзяня. Его трясло от ярости. Его глаза стали кроваво-красными, а желудок наполнился яростным огнем. Он на грани срыва. В конце концов, ему удалось успокоить свой всепоглощающий гнев. Дуань Линтянь, я всем покажу, как тот, на кого ты смотришь сверху вниз, собирается бросить тебя в навозную яму. Сердито крикнул Чжэн Цзянь. Он набросился на Дуань Линтяня так, словно превратился в проворного гепарда. Воздух словно сжался в окружающем пространстве. Некоторые наблюдатели затаили дыхание, не мигая наблюдая за происходящим. Однако то, что произошло дальше, заставило их челюсти отвиснуть. Бах! С высокой платформы донесся громкий стук, сопровождаемый стоном боли. Впоследствии все увидели, как Чжэн Цзянь вылетел с высокой платформы от одного удара в столкновении. Чжэн Цзянь потерял контроль над своим телом, когда оказался над навозной ямой. Как раз в тот момент, когда он собирался упасть в навозную яму, рядом с ним внезапно возник фиолетовый силуэт. Бах! В воздухе раздался еще один громкий взрыв. Кроме Голи, никто в толпе не увидел, что произошло на самом деле. После очередного удара, Чжэн Цзянь упала в яму с навозом с грохотом, покрытая отвратительной материей. В этот момент члены лагеря скрытых драконов один за другим отступили назад. Что? Все они были шокированы. Они остолбенели, увидев произошедшее своими глазами. Они не могли прийти в себя в течение длительного времени. Чжэн Цзянь потерял сознание, как и Холин раньше. Многие из них выглядели озадаченными, когда увидели, что Чжэн Цзянь неподвижно лежит в навозной яме. Тем временем некоторые из них потрясенно смотрели на молодого человека в фиолетовых одеяниях на высокой платформе. Дуань Линтянь теперь так могущественен. Могли он прорваться к этапу мастерства стадии пролития смертных? Может ли его способности сравниться с экспертом этапа совершенства стадии пролития смертных? Новость о том, что Дуань Линтянь победил Холина и Чжан Цзы Луна, несмотря на то, что он обладал силой промежуточного этапа стадии пролития смертных, распространилась по лагерю скрытых драконов. Каждый член лагеря знал, что Дуань Линтянь способен победить людей более высокого уровня. Когда они увидели, что Чжэн Цзянь был отброшен одним ударом и потерял сознание от второго удара, они подумали, что Дуань Линтянь прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных и обладал силой наравне с экспертом этапа совершенства стадии пролития смертных. В конце концов, Чжэн Цзянь отличался от Холин и Чжан Цзы Луна. Он прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных намного раньше. Среди всей толпы лишь 3 человек не удивились исходу поединка. Голи, Чжулан и Небесный Хранитель Боли, что наблюдал за ними издалека. Дуань Линтянь действительно безжалостен. Небесный Хранитель Боли покачал головой. Однако Чжэн Цзянь сам навлек на себя беду постоянными провокациями. «Кузен Чжэн Цзянь!» — громко воскликнул Ху Цзы, когда пришел в себя. Выражение его лица стало ужасным. Он быстро бросился вперед и вынес Чжэн Цзяня из навозной ямы. Плеск. В тот момент, когда Ху Цзе положил Чжэн Цзяня на землю, тот начал приходить в себя и выплюнул полный рот отвратительного вещества, которое полетело на лицо Ху Цзе. Рвоть. Ху Цзе вырвало от отвращения. Чжэн Цзянь, который только что пришел в себя, не знал, куда деть свой гнев, когда понял, что упал в навозную яму. Когда Ху Цзе вырвало на его лицо, Он инстинктивно ударил Хуцзе, а выражение его лица резко изменилось. Хуцзе полетел назад от его пощечины. Бах! Хуцзе отбросило довольно далеко назад, прежде чем он приземлился на землю. У него перехватило дыхание, а изо рта потекла кровь. Свист! Все еще думали о том, как Хуцзе получил несправедливую пощечину, как вдруг рядом с ним возник человек. Выражение лица человека резко изменилось, когда он проверил пульс и дыхание Хуцзе. Небесный хранитель боли. Сердца многих людей быстро заколотились, когда они посмотрели в ту сторону. «Чжэн Цзянь, ты убил Хуцзе», — холодно произнес небесный хранитель боли, серьезно глядя на Чжэн Цзяня. «Хуцзе мертв?» Чжэн Цзянь пришел в себя, а выражение его лица резко изменилось, когда он услышал вердикт мужчины. И не потому, что он убил своего двоюродного брата, а потому, что он нарушил правила лагеря скрытых драконов. В лагере скрытых драконов существовало правило, которое гласило, что членам лагеря не разрешается убивать или калечить друг друга, несоблюдение которого повлечет за собой наказание. Убийцы будут подвергнуты суровому наказанию и изгнаны из лагеря и поместья губернатора города. Прежде чем все успели отреагировать, небесный хранитель боли поднял труп Хуцзе и полетел к Чжэн Цзяну. Он схватил Чжэн Цзяня за руку, словно орла, несущего своего птенца. «Чжэн Цзянь, ты виновен в убийстве Хуцзе, члене лагеря скрытых драконов. Ты отправишься в штрафной лагерь». Небесный хранитель боли ушел с трупом Хуцзе и Чжэн Цзянем. Люди в лагере скрытых драконов только через некоторое время пришли в себя. «Хуцзе мертв? Я помню, что Хуцзе дальний родственник Чжэн Цзяня. Чжэн Цзянь очень жесток. Он действительно убил своего родственника. Я полагаю, что он еще не пришел в себя, когда нанес удар. Силы Хуцзе намного меньше, чем у него. Вполне естественно, что Хуцзе не выдержал его атаки. Члены лагеря обсуждали произошедшее между собой. Все они знали, что Чжэн Цзянь теперь в беде. В лагере скрытых драконов существует правило, запрещающее членам лагеря убивать друг друга. За нарушение этого правила полагается суровое наказание. Нарушивший также будет изгнан из лагеря и поместья губернатора. Как вы думаете, Чжэн Цзянь действительно будет изгнан? Думаю, что да. Может и нет. В конце концов, Чжэн Цзянь – один из 13 бандитов. Он необычайно талантлив и силен. Я не думаю, что его выгонят из лагеря. Какой смысл устанавливать правила, если его не исключат? Кто тогда будет соблюдать правила в будущем? Члены лагеря скрытых драконов разделились на две стороны во время спора. В этот момент никому не было дела до Дуэнь Линтяня. Даже Дуэнь Линтянь не ожидал, что это произойдет. Он заслужил. Усмехнулась Гуэй Ли. Губы Дуэнь Линтяня слегка дрогнули, когда он услышал слова ее. Многие говорили, что женщины любят затаивать обиду. Сегодня он понял, что это правда. Глава 1409. Цель, этап мастерства стадии пролития смертных. Чжэн Цзяня увезли в штрафной лагеря и больше его никто не видел. Ситуация в лагере скрытых драконов постоянно менялась. Ли Хань, первый человек, которого Дуэнь Линтянь победил среди 13 бандитов, успешно прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных. Он намеревался найти Дуэнь Линтяня, чтобы отомстить, как только совершит прорыв. Однако он полностью развеял эту мысль, как только услышал, что Чжэн Цзянь был побежден Дуэнь Линтянем. Тем не менее, он снова стал одним из 13 бандитов благодаря своей силе. Рейтинг 13 бандитов снова изменился. Кроме четырех лучших, позиции которых остались неизменными, Дуэнь Линтянь заменил Чжэн Цзяня и переехал в коттедж 5. Чжан Цзылун переехал в коттедж, а Голи – в коттедж 7. Владельцем деревянного коттеджа 8 стал Хо Линьи, а коттеджем 9 – Ли Хань. Что касается владельца коттеджа 10, то он несколько раз менял владельца в течение месяца. Стоило только очередному эксперту совершить прорыв. В то же время распространилась весть о том, что Дуэнь Линтянь стал учеником губернатора города Кургана Холмов. Так значит, Дуэнь Линтянь уже стал учеником лорда-губернатора. С тех пор, как Дуэнь Линтянь стал учеником лорда-губернатора после Сюнху и Цзинь Юаньбая, то значит его сила превзошла Сунь Гэ, который занимает 4-е место среди 13 бандитов. Если бы Чжэн Цзянь знал, что Дуэнь Линтянь стал учеником лорда-губернатора, то не посмел бы провоцировать Дуэнь Линтяня, даже если бы обладал большей смелостью. Все меняется. Возможно, даже Чжэн Цзянь не ожидал, что его выгонят из лагеря скрытых драконов и выселят из поместья губернатора за убийство дальнего родственника. Я слышал, что Чжэн Цзянь был наполовину жив, когда его выселили из поместья губернатора. В штрафном лагере жестокие устои. По-моему, ему повезло, что он остался жив. Район полуразрушенных коттеджей в лагере скрытых драконов был оживлен, как всегда. С тех пор, как Дуэн Линтянь одолел Чжэн Цзяня одним ударом, Холин и Чжан Цзылун стали гораздо осторожнее относиться к Дуэн Линтяню. Когда они услышали, что Дуэн Линтянь стал учеником лорда-губернатора, то полностью развеяли мысли о мести, особенно Холин. Хотя Дуэн Линтянь однажды бросил его в навозную яму и унизил, он просто не смел даже и думать о мести. После изгнания Чжэн Цзяня из лагеря незаметно пролетел месяц. В этот день Лин Юнь покинул коттедж один. Все знали, что он собирается делать. Лин Юнь вернулся через час. Хотя его лицо оставалось холодным, в глубине глаз читалось волнение. Дуэн Линтянь вышел из павильона на краю высокой платформы как раз вовремя, чтобы увидеть радость в глазах Лин Юня. Он подумал про себя. Похоже, Лин Юнь сдал свой экзамен. Он пошел в павильон за святыми камнями. Теперь, когда он занял 5-е место среди 13 бандитов, он сможет собирать 900 святыми камнями 8-го ранга каждый месяц. Когда Дуэн Линтянь посмотрел на Лин Юня, тот тоже посмотрел на него. Он послал ему сообщение посредством передачи голоса истинной энергии. «Дуэн Линтянь, хотя ты старше меня и стал учеником мастера раньше меня, тебе придется сначала победить меня, если ты хочешь, чтобы я обращался к тебе как к старшему брату». Дуэн Линтянь лишь слегка улыбнулся, а после вернулся в свой коттедж. Вернувшись в коттедж, он достал изысканную пагоду семи сокровищ и вошел в нее с одной только мыслью и направился прямо на второй этаж. Он приступил к усердной культивации. Слой серебряного блеска окутывал его тело, как будто он носил серебряную куртку. Мой прогресс в развитии модернизированной версии медной рубашки словно гладкое плавание. В настоящее время я достиг стадии компетенции. На лице Дуэн Линтяня вспыхнула довольная улыбка. Месяц прошел во внешнем мире, хотя 3 месяца прошло внутри изысканной пагоды семи сокровищ. В течение 3 месяцев Дуэн Линтянь успешно культивировал серебряную рубашку до стадии компетенции. Стадия компетенции являлась 3-м этапом развития навыков в боевом искусстве святого ранга. Серебряная рубашка уже столь же сильна, как и медная рубашка безупречной стадии. Я чувствую, что как только я надену серебряную рубашку, сила моего физического тела также заметно усилится, подумал Дуэн Линтянь. Через месяц пройдет 1/2 года с тех пор, как я приехал в поместье губернатора города Кургана Холмов. Дуэн Линтянь не мог не заволноваться, когда вспомнил о времени. Кстати, Дуэн Линтянь, кажется, что-то вспомнил. Он снял серебряную рубашку и спустился со 2-го этажа изысканной пагоды семи сокровищ на 1-й. Дуэн Линтянь посмотрел на старейшину Хо, который сидел в позе лотоса, и позвал его. «Старейшина Хо?» «Да?» – спросил старик, открывая глаза. «Старейшина Хо, я хотел бы спросить, будут ли мои кольца роста расти в соответствии с течением времени внешнего мира или в соответствии времени изысканной пагоды семи сокровищ?» Вот что ему пришло в голову. Если бы его кольца роста росли в соответствии с течением времени внутри изысканной пагоды семи сокровищ, то ему было бы сейчас исполнилось 36 лет. Когда он впервые встретил Лин Цинжуна и Голи, ему только исполнилось 35. «Твои кольца роста следуют течению времени внешнего мира. Время снаружи, ход времени по умолчанию. Можешь думать о времени внутри изысканной пагоды семи сокровищ, как о украденном времени. Они не повлияют на твои кольца роста», — сказал старейшина Хо. «Украл, старейшина Хо, хотите сказать, что мои кольца роста остаются неизменными, когда я нахожусь в изысканной пагоде семи сокровищ?» Дуэн Линтянь глубоко вздохнул, пытаясь подавить свои эмоции. «Да», — старейшина Хо кивнул. «С тех пор, как ты прибыл в поместье губернатора города Кургана Холмов, твои кольца роста выросли всего на 1/2 года. Бум!» Слова старейшины Хо поразили Дуэн Линтяня подобно удару молнии. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Судя по времени, которое он провел во внешнем мире в течение последних 6 месяцев, потребуется 12 лет, что его кольцо роста выросло на 1 год. Это поразительно. Если считать таким образом, глухо пробормотал Дуэн Линтянь, то мои кольца роста вырастут только на 5 колец после 60 лет. Тогда мне исполнится всего 40 лет. Уголок рта Дуэн Линтяня дернулся, когда он подумал об этом. Следует отметить, что люди моложе 40 лет считались молодыми в святой земле боевого Дао. Исходя из времени, которое он провел во внешнем мире в течение последних 6 месяцев, ему понадобится еще 60 лет, чтобы избавиться от своей молодости. В этот момент Дуань Линтянь глубоко почувствовал, насколько необычна изысканная пагода семи сокровищ. Неудивительно, что она считалась высшим небесным сокровищем. Он действительно поймал счастье неба и земли. Он мог украсть время. За последние 6 месяцев я выпил 10 духовных пилюль 2 звезд, чтобы усилить мое чувство к духовной энергии неба и земли для ускорения скорости культивации. Море Ци размером с яйцо сейчас почти заполнено. Хотя у меня больше нет пилюль, я все равно смогу наполнить свое море Ци и прорваться дальше в течение месяца. Продолжал размышлять про себя Дуань Линтянь. Он намеревался как можно скорее прорваться к этапу мастерства стадии пролития смертных. Как только он прорвется, его море Ци претерпит еще одну трансформацию и увеличится в размерах. И тогда он сможет накапливать еще больше истинной энергии. Кроме того, после того, как его море Ци преобразится и увеличится в размерах, он сможет открыть больше каналов святого. Увеличение каналов святого повлияет на скорость потока истинной энергии в его теле, что в свою очередь повлияет на его силу. С истинной энергией в моем море Ци теперь, если я полностью раскрою свою силу с 32 каналами святого, я уверен, что смогу победить любого боевого или культиватора до этапа мастерства стадии пролития смертных, не используя серебряную рубашку, подумал Дуань Линтянь. Как только я прорвусь к этапу совершенства стадии пролития смертных, даже если я только недавно прорвусь, то наверняка смогу победить всех остальных экспертов этапа совершенства стадии пролития смертных благодаря серебряной рубашке. Дуань Линтянь был полон уверенности. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, он сел в позу лотоса в воздухе и начал заниматься культивацией. Священная техника 9 боевых драконов, форма 9 драконов. По мере того, как он распространял энергию по своему телу в соответствии с методом культивации, энергия неба и земли в воздухе и энергия неба и земли в святых камнях постоянно впитывались в его тело. После того, как энергия неба и земли вошла в его тело, она транспортировалась 9 драконами и преобразовывалась в истинную энергию, и сливалась с его морем Ци после полного цикла. Количество истинной энергии в его море Ци продолжало увеличиваться с течением времени. 1 месяц внутри изысканной пагоды семи сокровищ пролетел быстро. За это время истинная энергия, наконец, заполнила море Ци Дуань Линтяня. Теперь оно наполнено истинной энергией. Наконец-то я могу попытаться расширить свое море Ци. Глаза Дуань Линтяня вспыхнули, когда он открыл их. После он снова закрыл их и продолжил культивацию. В то же время, море Ци глубоко между его бровями подвергалось непрерывным притокам истинной энергии, и продолжало расширяться подобно воздушному шару. Глава 1410. Самоуверенность Дуань Линтяня. Бум. Когда море Ци расширилось, как воздушный шар, и взорвалось, Дуань Линтянь почувствовал волну головокружения. Однако испытал радость, когда он пришел в себя. Море Ци стало таким большим, Дуань Линтянь понял, что море Ци полностью изменилось. Просто невероятно. Раньше его море Ци составляло размером примерно с яйцо, но теперь оно стало таким же большим, как баскетбольная корзинка на земле в его прошлой жизни. Истинная энергия теперь казалась незначительной. Однако Дуань Линтянь знал, что он сделал еще один шаг вперед. Он прошел уже половину пути в стадии пролития смертных. Другая половина должна пробудить еще больше каналов святого. На раннем этапе стадии пролития смертных мне удалось пробудить 15 каналов святого. На промежуточном этапе я пробудил еще 17. Теперь, когда я прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных, то должен в состоянии пробудить по крайней мере 18 каналов. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, когда подумал об этом. Надеюсь, произойдет чудо. Под чудом он имел в виду пробуждение более 18 каналов святого. Подобно тому, как он вскрыл более 16 каналов, когда прорвался к промежуточному этапу стадии пролития смертных. Поскольку Дуань Линтянь испытал это 2 раза, процесс пробуждения каналов святого протекал гладко. Тем не менее, процесс все равно требовал определенного времени. Через 30 дней Дуань Линтянь наконец-то остановился, так как обнаружил, что не может пробудить лишних каналов. «Сколько каналов святого я пробудил?» Вспомнив о своей задаче, он сразу начал проверку. Это, пересчитав их, Дуань Линтянь выпал в осадок. «Я ведь не ошибся в счете, верно?» Дуань Линтянь глубоко вздохнул и начал взволнованно изучать каналы святого, которые он пробудил после прорыва. Сосчитав несколько раз, Дуань Лин Тянь окончательно уверился. Он не ошибся. 20. Я пробудил еще 20 каналов святого. Дуань Лин Тянь не мог сдержать волнения. Он ожидал, что сможет пробудить максимум 19 каналов святого, даже если произойдет чудо. Кто знал, что он действительно пробудит целых 20. Это превзошло его ожидания. В дополнение к первоначальным 32 каналам святого, которые я уже пробудил, мое тело теперь имеет в общей сложности 52 канала святого. Следует отметить, что обычные люди высшего этапа стадии пролития смертных, которые могли пробудить более 50 каналов святого, рассматривались как имеющие высокий потенциал для прорыва на стадию святого. Дуань Лин Тянь лишь пробился на этап мастерства стадии пролития смертных, но уже пробудил 52 канала святого. В будущем, даже если чудес больше не произойдет, я смогу пробудить по крайней мере 21 канала святого, когда достигну этапа совершенства стадии пролития смертных. На высшем этапе стадии пролития смертных я смогу пробудить по меньшей мере 22 канала святого. Когда Дуань Лин Тянь подумал об этом, то вновь безумно заволновался. То есть безо всяких чудес я смогу пробудить минимум 94 канала святого? Я все еще помню. Старейшина Хо сказал, что даже Суню Кун, великий мудрец и равный небу, в древних мифах и легендах Земли пробудил только 93 канала святого. Я смогу пробудить больше каналов святого, чем он. Дуань Лин Тянь ахнул от удивления. Хотя это не означало, что люди, которые могли открыть больше каналов святого, определенно победят тех, кто открыл их меньше. Дуань Лин Тянь все еще чувствовал себя хорошо, что он сможет превзойти Суню Куна в этом аспекте. В этот момент Дуань Лин Тянь становился все более и более возбужденным. Это было вполне естественно. В настоящее время он находился просто на этапе мастерства стадии пролития смертных, но количество каналов святого в его теле уже больше, чем у многих других культиваторов данной стадии развития. В настоящее время ему потребуется всего лишь мгновение, чтобы перенести истинную энергию из своего моря Ци на поверхность тела.